Бульвер Литтон. Бульвер Литтон, Эдуард, барон. 1803-1873. Английский писатель. Эдуард Бульвер, впоследствии лорд Литтон, сидел однажды вместе с матерью за столом в обществе литераторов. Вдруг мать воскликнула: «Посмотри, Эдуард, какое оригинальное красивое личико! Кто это?» Он оглянулся. Перед ним оказалась Розина Уиллер. Девушка действительно хорошенькая, но с довольно решительным характером. Между молодыми людьми завязалось знакомство, перешедшее потом в дружбу и, наконец, завершившееся браком. Несмотря на то, что друзья старались отвести его от этого шага. Розина обладала сатирической жилкой и инстинктивным влечением к протесту. В ней жили ангел и черт в одно и то же время. И, конечно, она не могла считаться подходящей женой для человека со столь строгими воззрениями и чувствительным темпераментом, как Бульвер. Все это, однако, не мешало ему, литературная деятельность писателя под ее влиянием расцвела. Розина была очень умная, начитанная женщина, и в этом отношении стояла так высоко, что соперники Бульвера приписывали лучшие его произведения именно инициативе жены. В подозрениях, впрочем, не заключалось ничего необычайного, так как леди Бульвер была также писательницей. В конце концов, супругам пришлось разойтись. Несхожесть характеров плюс неверность жены. Бульвер имел бесспорное доказательство. Повели к разводу. Бывшие муж и жена стали врагами. Дошло до того, что в своем романе «Испорченная жизнь» она вывела на сцену и себя, и своего мужа, подробно изображая гонения, которым он подвергал ее во время совместной жизни. А когда Бульвер впервые выставил свою кандидатуру в парламент, жена после его выборной речи сама обратилась к народу с речью, в которой грубо оскорбляла бывшего мужа, без стеснения выставляя на показ все его слабые стороны и тайны.